Вот этот же комплекс идей проходит испытание на ином уровне понимания жизненного опыта в судьбе Аркадия Долгорукова, заглавного персонажа романа, подростка, незаконного сына Версилова. В его чертах просматриваются несколько размытые, лучше сказать, не сформировавшиеся черты самого Версилова. Роман организован как своего рода исповедь, акт самораскрытия и самопознания Аркадия. Мучительный неверный процесс, приблизительность которого сознает в первую очередь сам рассказчик. «Может, я очень худо сделал», – пишет он, что сел писать. «Внутри безмерно больше остается. Больше остается, чем то, что выходит на словах. Ваша мысль, хоть бы и дурная, пока при вас всегда глубже, а на словах смешнее и бесчестнее». Ну, можем вспомнить Тютчева мысль «изреченная есть ложь», ведь о том же самом сказано. Характер подростка – это опасная смесь мечтательности, амбициозности и полной неуверенности в себе. Версиловская гордыня в Аркадии не подкреплена версиловскими же глубиной натуры и остротой ума, что естественно, и отчего он сверх меры поэтому мнителен, постоянно боится показаться смешным, а это признак укореняющейся гордыни. Гордыня рождает в нем нелюбовь к людям, пусть и показную отчасти, перед самим собой выставленную, но все же нелюбовь, в которой он сам признается в себе. По всем признакам в Аркадии развивается желание выработать в себе самодостаточную индивидуальность западного типа. А иного и быть не могло при навязывании самому себе равнодушия к Богу, отчасти показного, конечно, надо признать, но тем не менее равнодушия, о котором он говорит. Разумеется, перед подростком не может не обнаружить себя все тот же мучительный вопрос: а как существовать без Бога? Первое прибежище – мир мечты, мир некой надуманной им себе идеи. Идеи, которую он сам называет ротшильдовской идеей. «Моя идея – это стать Ротшильдом. Я приглашаю читателя к спокойствию, к серьезности. Я повторяю, моя идея – стать Ротшильдом, стать так же богатым, как Ротшильд. Не просто богатым, а именно как Ротшильд». И далее. Вся цель моей идеи – уединение. Но уединение можно достигнуть вовсе не топорще стать Ротшильдом. Причем тут Ротшильд? А к тому, что кроме уединения мне нужно и могущество. Окончательная формула, в которую отливается довольно ординарные, признаем, фантазии подростка, проста. Да, я жаждал могущества всю мою жизнь. Могущество и уединение. Аркадий сознает, что деньги легче всего могут придать материальность любой его мечты. Потом, правда, выясняется, что сами деньги и основанное на них могущество – это не цель для терзаемого неудовлетворенным тщеславием подростка. «Мне не нужно денег. Или лучше, мне не деньги нужны. Даже и не могущество. Мне нужно лишь то, что приобретается могуществом, и чего никак нельзя приобрести без могущества. Это и уединенное, спокойное сознание силы. Вот самое полное определение свободы, над которым так бьется мир. Свобода. Я начертал, наконец, это великое слово». Если вникнуть в рассуждения Аркадия, то обнаружится, что под свободою он разумеет обеспеченную материально свободу предаваться самым необузданным мечтам. Он сладострастно мечтает о неком тайном, внешне никак не проявленном ощущении собственного могущества. Его грезы слишком напоминают ощущение пушкинского барона, скупого рыцаря, одного из самых мощных мечтателей в русской литературе. Не случайно же цитирует мечтатель Достоевского строчки из знаменитого монолога пушкинского «Узника собственной идеи». Невольно вспоминается и Ганий Иволгин, этот король иудейский, лелеющий мечту о тайном же могуществе. Идея подростка – это еще одна попытка найти себе опору в безбожном мире, гораздо уступающая в благородстве грезам Версилова, но все же попытка. А скрытая подоплека идеи подростка – его вражда к миру, которую он стремится реализовать через самоутверждение. «Я брошусь в идею, вся Россия затрещит через 10 лет, я всем отомщу». Ну а за что, собственно, он мстить-то хочет? Он сам вразумительно не объясняет. Так вот, за безрадостное детство, за недостаток любви в своей жизни, за муки, угрызающие душу гордыни, весьма обычные в молодом человеке. Как видно, Аркадий принял в себя весьма много из комплекса идей обладания сокровищами на земле. И можно заранее предсказать, что его вожделение никогда не сможет быть удовлетворенным. Это в поврежденном греховностью мире также слишком обычное явление. Подобное понимание смысла жизни становится единством безверия и богоборческого бунта, пусть и явленного в безмятежной форме мечтательного накопительства. Накопительство даже с благою целью телесного напитания человека. Такое накопительство имеет смысл ограниченный. Достоевский раскрывает это в важном диалоге между Аркадием и Версиловым. Аркадий спрашивает отца: «Ну, в чем же великая мысль?» «Ну, — отвечает тот, — обратить камни в хлеб, и вот великая мысль». Аркадий допытывается: «Что самое великое?» «Нет, взаправду, вы указали целый путь, скажите же, самое великое?» И тот произносит фразу, даже парадоксальную в своем звучании: «Очень великое, друг мой, очень великое, но не самое. Великое, но второстепенное, а только в данный момент великое. Наестся человек и не вспомнит, напротив, тотчас скажет: ну вот, я наелся, а теперь что делать?» Вопрос остается вековечно открытым. Достоевский здесь касается вновь давно его мучившей темы искушения Христа в пустыне, той темы, которую он в полноте решит несколько спустя в «Братьях Карамазовых». В «Подростке» он лишь намеком подводит мысль читателя к осознанию дьявольского соблазна в тех фантазиях, что тревожит внутренний мир Аркадия. «Великая, но второстепенная мысль о превращении камня в хлебы. При подверженности такому соблазну мир превращается в мечту, в измышленную реальность, ибо главная ценность в этом мире – земные сокровища, даже осязаемые реально. Сами по себе эти сокровища все же мечта. Проблема подростка в том, что при всей авторитетности для него Версилова тот не может стать для сына окончательным источником истины, поскольку обнаруживает свою нравственную несостоятельность в итоге. Требуется авторитетность понадежнее. Однако авторитет тех, влиянию которых уступает, пусть и ненадолго, по молодой своей неуверенности в себе, но все-таки уступает подросток, весьма сомнителен. И общение со всеми этими людьми приносит Аркадию одни лишь неприятности и беды. Религиозная серьезность миросознания, какую должно выделить в романе подросток, связана с характером Макара Ивановича Долгорукова, и запечатлена эта религиозная серьезность в убеждении, становящемся ясным ответом на все сомнения, метания, мечтания, уклонения от истины прочих персонажей романа. Макар Иванович говорит: «Жизнь без Бога – одна лишь мука». И вот это, по сути, центральная идея романа Достоевского. Макар Иванович этими словами как бы разом опрокидывает идиллию Версилова, просто и бесхитростно, хотя о том и не подозревает, обнаруживая основной изъян подобных мечтаний. Без Бога идиллии не получится. Все измышленные райские утопии обернутся адовыми терзаниями. Ну, можно вспомнить мысли святого праведного Иоанна Кронштадтского. «Быть духом, иметь духовные потребности и стремления и не находить им удовлетворения – какое мучение для души!» Мы видим здесь несомненное совпадение с тем, что говорит Макар Иванович Долгорук. Он поднимает уровень восприятия бытия и над мечтательными грезами, и над рационализмом человека, растерянного перед непостижимыми загадками мира. Он говорит: «Все есть тайн, друг, во всем тайна Божия. В каждом дереве, в каждой былинке эта самая тайна заключена. Птичка ли малая поет, а ли звезды всем сону на небе блещут в ночи? Все одна эта тайна одинаковая, а всех большая тайна в том, что душу человека на том свете ожидает. А что тайна, то оно тем даже и лучше. Страшно оно сердцу и дивно, и страх сей к веселью сердца. Все в тебе, Господи, и я сам в тебе, и прими мя. Не ропщи, юнош, тем еще прекраснее оно, что тайна». Невместимость Божьего мира и тайны его в сознании человека становится причиной не ущемления гордыни, но упрочения веры от неизреченного восхищения величием Творца. Мир, полностью познаваемый, был бы узок, мелок, плоскостно убог, лишен многомерной гармонии, влекущей глубины необозримости. Тайна расширяет его до беспредельности, и в ней человек не пугается своего ничтожества перед величием творения, но ощущает осуществимость своего единства с ним, ибо начинает воспринимать свой внутренний мир причастным неограниченному временному временному пространству, но вечности. И поэтому для Макара Ивановича основное его состояние – это радостное приятие мира, счастливое переживание каждого мгновения бытия. Мудрый старик живет, творя Иисусову молитву и радуясь миру. Он верно сознает, что безбожие – это чаще всего лишь суетное удаление от мысли о Боге. Макар Иванович предстает своего рода эталоном достойного и смиренного поведения человека в миру, как характеризует его проницательный Версилов. Смирение, полное, истекающее не из тайных соображений корысти наемнику Отца Небесного, но из самой натуры любящего сына. Вот это сущностная особенность характера Макара Долгорукова. Проявляется его смирение бесхитростно, в бытовом обличии, но не становится от того менее прекрасным. «Смирение Макара Ивановича, замечает Николай Ануфриевич Лоский, не есть самоуничижение, оно есть выражение силы духа, свободного от самолюбия и подчинения житейской суете. Все, в том числе и свое «я», он ставил на правильное место. Поэтому именно Макар Иванович, в котором подросток предчувствует почти безгрешное сердце, способен узреть мечтательную измышленность мира, основанного на стяжании земных сокровищ, утвердить словом и примером реальность богатства сокровищами духовными. «Да что в мире!» – восклицает он с чрезмерным чувством. «Не одна ли токмо мечта? Возьми песочку, да посей на камушке. Когда желт песочек у тебя на камушке, то он взойдет, тогда и мечта твоя в мире сбудется». Вот как у нас говорится. То ли у Христа. «Поди и раздай твое богатство, и стань всем слуга, и станешь богаче паче прежнюю бесчетно раз. Ибо не пищую только, не платьями ценными, не гордостью и не завистью счастлив будешь, а умножившейся бесчетной любовью. Уж не малое богатство, не 100 тысяч, не миллион, а целый мир приобретешь». Собственно, эта мысль единственно противостала в пространстве романа ротшильдовской мечте подростка. Над всем сцеплением идей, построений, нестроений, сомнений и терзаний внутренних возобладала нехитрая духовная истина, истина Христова, ибо герой Достоевского лишь повторяет со своими пояснениями заповедь Спасителя. В конце романа подросток еще далек, разумеется, от полноты религиозного миропонимания, но вектор его поиска явно направлен в сторону, противоположную прежней идее. Для самого же Достоевского многие проблемы, проявленные в романе «Подросток», становятся как бы окончательно разрешенными, а другие – близкими к тому. Но художественная задача создания идеального образа положительно прекрасного человека, к чему он настойчиво приближался, не могла не тревожить его творческого воображения. Эта мучительная проблема возвысилась не только перед творческим сознанием русского писателя, но и перед литературой секулярного мира вообще. Возможно ли в истинной полноте эстетическое освоение идеального начала в бытие человека?